Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Сегодня Светлана Перевозчикова продолжает нас знакомить с событиями, которые описаны в книге Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире». Выловили. Зазвенел будильник. Фрау Мюллер включила свет. 6 часов. Сегодня ей нужно встать раньше. Нет уже тех ловких рук, которые разжигали печку, готовили кофе, накрывали стол. Не было слышно шагов Ирины между залом и кухней. Никогда больше не услышит она в этих комнатах ее шагов. Никогда? Но разве Хаммер со своими людьми не ищет ее? Возможно, она уже находится в пути сюда. Она не станет ругать ее и злиться на нее. И смеяться над ней она тоже не будет. Фрау Мюллер поднялась с постели и оделась. «Ты уже встала, Лиза!» «Нужно вставать. Обычно Ирина все приготавливала». «Ничего, один раз можно потерпеть. Завтра она снова будет здесь». «Ты думаешь?» «Само собой, разумеется. Я скоро позвоню Хаммеру, узнаю, где они ее застопорили». «Разве он не хотел позвонить нам, как только узнает что-нибудь? Даже если это будет среди ночи?» «Я думаю, да. Охотнее всего я бы теперь поднял его с постели. Почему он ничего не сообщил мне?» Фрау Лиза ничего не ответила. «Потому что он не нашел ее», — подумала она. «Да и найдут ли ее вообще?» Уповая на Бога, эти слова внушали фрау Мюллер чувство неуверенности в успехе предприятия полицейских сил Хаммера. Было около 7 часов, когда Хаммер вошел в служебную комнату на главном вокзале. «Ну, достигли вы чего-нибудь в деле Ирины Мюллер?» — был его первый вопрос. «Пока ничего. Мы проверили всех пассажиров, следующих в Берлин, а также поезд, следующий в Хальберштадт. Кроме того, я передал описание личности в билетные кассы, приказав обращать особенное внимание на тех, кто покупает билеты до приграничных мест. Пока все безрезультатно. Но контролеры в поезде, следующем в Аренсхаузен, предупреждены. Они должны особое внимание обращать на эту фамилию и на указанные им приметы». «Прекрасно. Слушайте все, это девушка Ирина Мюллер, родственница Макса Мюллера. Вы знаете Макса Мюллера и знаете, какую должность он занимает, не так ли? Я собственными глазами видел эту девушку вчера вечером в квартире Макса Мюллера чуть позже 7:30, до того, как мы отправились в цирк. Значит, она была еще дома и даже не одета для выхода из дома. В 11:45, когда мы приехали из цирка, мы нашли записку от нее, в которой она сообщала своим родственникам, что хочет уехать в западную зону к своей тете. Мюллеры утверждают, что исключается всякая возможность того, что она находится где-нибудь здесь, у знакомых. Таким образом, она, скорее всего, находится на пути к границе. Мы окажемся в смешном положении, если скажем, что не смогли поймать ее. Я понимаю, что существуют и другие возможности. Водитель автомобиля и так далее. Однако, насколько я знаю девушку, это исключено. Здесь нужна определенная опытность, которой у нее нет. Я хочу как можно скорее проинформировать все возможные станции и прошу вашей помощи. Прежде всего, дайте мне план поездов, которые находятся под постоянным контролем, и железнодорожный справочник». Когда он поднялся в свой кабинет, подчиненные многозначительно переглянулись. «Как будто нет других возможностей удрать отсюда. Она исчезла вчера вечером, а мы здесь прилагаем все старания, чтобы найти ее. Смешно. Из-за 18-летней девчонки. но будем делать, что можем». Хаммер тоже делал все, что мог. Когда в 9:00 позвонил Мюллер, он смог только сообщить ему, что Ирина при любых обстоятельствах попадет в сеть контролеров и где-то ее путешествие будет насильно прервано. Несмотря на его уверение, Мюллер был недоволен. На душе у него было неспокойно. Снова и снова он смотрел на часы. При каждом телефонном звонке он ожидал сообщения, что Ирина найдена. Но к его разочарованию все это были служебные звонки. К обеду домой пришла жена. «Все еще ничего не слышно об Ирине?» «Хаммер раскинул ей плотную сеть. Так что можешь быть спокойна. Было бы смешно, если бы он со своими людьми не опередил Господа Бога. Ха-ха-ха!» «Не надо постоянно насмехаться, Макс. Ирина написала эти слова вполне серьезно. Именно поэтому необходимо доказать ей, что все то, во что она верит, чистейший вздор. У нас есть прекрасная возможность убедить ее в том, что Господь Бог и все связанное с ним существует лишь в фантазии определенных людей и используется церковью для их одурачивания». «Какая тебе польза, если ты действительно убедишь ее в этом?» «Какая мне польза? Что за вопрос? Да то, что в моем доме кто-то читает Библию и верит тому, что в ней написано, противоречит моим принципам». «Но ведь ее больше нет в твоем доме. Она не могла уживаться с твоими принципами. У других людей другие принципы. Пусть она верит, если хочет. Это у нее от матери. Тебе нужно постараться понять, что она уже из-за одного этого держится за свою веру». «Да ты еще будешь оправдывать ее. Может быть, ты еще и потворствовала ей в этом вздоре? А может, ты и намекнула ей удрать отсюда, а?» Взорвался вдруг муж. «Не кричи на меня. Я была бы рада, если бы она была здесь. Я не смогу успокоиться, пока не узнаю, где она. Она все время жила только у нас и не имеет никакого представления, как вести себя в сложных жизненных ситуациях. Она ведь и не подозревает, что может случиться в дороге. Она так наивно пишет: я отваживаюсь на это, уповая на Бога, и мы должны быть спокойными? Что вы, мужчины, понимаете? Я так боюсь за Ирину и почти хочу, чтобы этот Бог помог ей, только бы с нею ничего не случилось». «Ах, не хватало еще, чтобы ты занималась этой благочестивой болтовней! Чтобы я не слышал этого в моем доме! И если девчонка снова будет здесь, я не хочу больше ни одного слова слышать о Боге! Или я дам волю своим рукам! Я думаю, что потеряю всякое самообладание, если услышу хоть одно слово об этом!» В бешенстве он поднялся с места, хлопнул дверью и ушел в свою контору. «Я проучу ее, только бы она вернулась!» — пробормотал он вполголоса. Фрау Мюллер продолжала неподвижно сидеть за столом. Положив голову на руки, она пыталась представить себе, как Ирина возвращается домой. Она протянула бы ей руку ласково и с любовью заговорила бы с ней. Она сказала бы ей, что в присутствии дяди нужно молчать о своей вере в Бога. Она купила бы ей новые платья и туфли, ведь ее деньги истрачены на бесполезное путешествие. Да и есть ли у нее вообще деньги на обратную дорогу? Глупая девчонка, придумать такое! Нет, после обеда она больше не пойдет на работу. Она просто не в состоянии работать. Она немного повозилась по хозяйству, спустилась вниз и посмотрела на белье. Невольно она подумала о том, что прошел всего лишь один день с той минуты, как они вместе с Ириной стояли здесь. Только вчера, примерно в это время, они вынесли с ней первую корзину белья, чтобы развесить его. Было около 4:00, когда она зашла в контору мужа. Она ничего не спросила, Но они оба чувствовали, что только и ждут известий об Ирине. «Ты так рано вернулась?» – удивился господин Мюллер. «Я не пошла на работу после обеда». «Из-за девчонки пропустить работу? Просто смешно!» Она только пожала плечами, повернулась к двери и хотела выйти. И тут зазвонил телефон. «Мюллер? Как-как? В самом деле? Дружище, поздравляю! Лиза, она здесь! Ах, это я говорю жене! Хаммер, друг мой, это надо обмыть! Приходи сегодня вечером, я позабочусь обо всем! Ха, ну, наконец-то! Когда ты приедешь?» Фрау Мюллер, бледная и неподвижная, застыла в дверном проеме. Она не могла радоваться так, как ей хотелось бы. Бедное дитя. Только и смогла она подумать. Итак, с упованием на Бога ничего не получилось. Ее Макс оказался прав. Бедная Ирина. Пока ее муж слушал по телефону, что сообщал ему Хаммер, она постепенно взяла себя в руки. Она подождала, пока он положит трубку. Ей хотелось знать, как обстояло дело. «В Удере, недалеко от конечной станции, они захватили Ирину в поезде. Она села в поезд, который днем идет из Нордхаузена. Хаммер пока только знает, что ее задержали в Удере. Из Нордхаузена спрашивают, что с ней делать. Конечно, как можно скорее вернуть назад. Хаммер распорядился правильно. Завтра днем она должна быть здесь. Я же говорил тебе, все идет как надо». Фрау Мюллер посмотрела на мужа и продолжала молчать. «Ты ничего не говоришь? Ты что, не рада этому?» «Рада», — еле выдавила она из себя. «Что-то не похоже. Да не бойся, не съем же я девчонку. Возможно, для нее хватит того урока, который она уже получила». Мысль, что он, так сказать, выиграл скачки, настраивала его на мирный лад. «Сегодня вечером придет Хаммер. Приготовь хороший ужин, ладно?» «Я не забуду его услугу. Он чисто сработал». «Да радуйся же ты, наконец, Лиза! Не делай такого лица, как будто я какой-то варвар. Я даже не могу выразить, как я рад. Знаешь, дело в принципе. Вам, женщинам, этого не понять». «Ну нет, мы это понимаем. Что касается меня, то у меня тоже речь идет о принципе, только с другой стороны». «Странно, я тебя не понимаю. Не хочешь ли ты сказать, что согласилась бы с Господом Богом?» Как и всегда, когда фрау Мюллер считала за лучшее ничего не отвечать, она пожала плечами и вышла за дверь. «И ты на той стороне». Около 10 часов поезд прибыл в Нордхаузен. В пути Ирина пыталась представить себе, что сказала бы тетя Марта, внезапно увидев ее перед дверью своей квартиры. В ее мысли примешивалась забота о том, как добраться до границы в Крейфельд, ведь у нее не было западных денег. К тому же еще нужно оплатить билет до Аренсхаузена. И если обменять оставшиеся деньги, то из-за разницы в курсе у нее останется так мало, что ей придется рассчитывать только на помощь посторонних людей. По правде говоря, эти заботы не были слишком большими. Фрау Штельмахер рассказала ей о своей соседке, которая часто ездила к родственникам через границу. Она всегда находила какого-нибудь водителя, который брал ее с собой. Если уж она добралась до этого места, то с Божьей помощью преодолеет и оставшуюся часть пути. «Как хорошо, моя дорогая, что я нашла тебя. Ты поможешь мне донести чемоданы до дома. Поезд, который тебе нужен, идет только в час. Так что в твоем распоряжении 3 часа, чтобы отдохнуть у меня и немного подкрепиться. Сейчас мы купим тебе билет, чтобы после не было никаких задержек». Они купили билет и затем пошли по улице, направляясь к жилищу фрау Штельмахер. «Какой здесь прекрасный воздух!» С наслаждением вдыхала Ирина древесный аромат, приносимый ноябрьским ветром с гор. Дорога оказалась недлинной. В маленькой кухоньке фрау Штельмахер было тепло. Пока хозяйка готовила что-то перекусить, пришла соседка, которой она позвонила. Ирина услышала от нее несколько полезных советов, касающихся предстоящего ей пути. «Я хочу вам сказать, дорогая Ирина, что не нужно бояться», — успокаивала она девушку. «Я езжу туда несколько раз в год, и никогда ничего не случалось. Нужно только сохранять спокойствие, и не нужно сразу из поезда направляться в сторону границы. У меня есть знакомая Варенсхаузены, и я всегда сразу иду к ней и останавливаюсь там, пока не стемнеет. Сейчас темнеет рано, так что вы сможете вовремя оказаться на той стороне и, возможно, сразу же поедете дальше. Но у меня никого нет, где я могла бы побыть, пока стемнеет. Я дам вам адрес. Есть у вас бумага. Как только вы выйдете с вокзала, сразу же идите налево вниз по улице, а затем поверните в первый переулок направо. Вы можете и спросить, только не около вокзала, понимаете? Когда стемнеет, вы пойдете по главной улице до подземного перехода. Но не идите через этот переход, так как там всегда есть постовые. От перехода вы должны все время идти вдоль железнодорожного полотна. Там есть только проселочная дорога. Все время идите прямо вдоль железной дороги, и вы не заблудитесь. Да, это кажется так просто. И там совсем нет часовых. Ну, здесь уж как посчастливится. Там есть небольшой ров. Они его выкопали недавно. Когда темно, его не видно. Вам нужно запомнить, что он находится как раз там, где расположен следующий железнодорожный переезд. Переберетесь через ров, а там 200 шагов, и вы снова окажетесь на вымощенной улице, где с вами уже ничего не может случиться. И там уже другая сторона? Да, вы уже на той стороне. Я хотела бы уже быть там. Соседка начала рассказывать о своих переходах границы. Слушая ее, можно было подумать, что это интереснейшая прогулка. Ирина слушала молча, лишь иногда прерывая ее каким-нибудь вопросом. Хотя все казалось легким и простым, сердце у нее билось учащенно при мысли о том, что ей придется в темноте, одной, ни разу не видев дороги днем, отправиться в неизвестность. «Ну, теперь мне надо идти». Соседка попрощалась, передала своей знакомой Варенсхаузене сердечный привет и еще раз ободряюще кивнула Ирине головой. «Желаю удачи», — сказала она. «Как ты думаешь, Ирина? По-моему, нам не следует сильно полагаться на удачу. Иди через границу с упованием на Бога. Он вел тебя до сих пор. Он может провести тебя и через границу. Ни на мгновение не забывай, что никакая сила в мире не может помешать тебе идти тем путем, которым хочет вести тебя Бог». Ирина сидела со сложенными руками и смотрела перед собой. Через некоторое время она тихо спросила: «А если все-таки ничего не получится?» «Дитя дорогое, когда человек, которого Иисус искупил, которого Он знает по имени, что-то предпримет, уповая на Него и на Его водительство, тогда не бывает, чтобы ничего не получилось. Принимай из Его рук то, как Он ведет тебя. Случится лишь то, что хочет он. В глазах людей это может казаться неудачей, Но если смотреть очами веры, то это не неудача, а как раз то, чего хочет Бог. Положись верою на то, что Бог ведет тебя туда, где твое место. Не надо останавливаться на полпути. Не надо терять своего упования. В послании к евреям сказано: «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Идем, мы сейчас почитаем вместе Библию. Они сели рядом и прочитали Евреям 10:35-39. Затем преклонили колено и еще раз передали путь Ирины в руки Божьи. Мы ознакомились с очередной частью книги Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире», которую читала для вас Светлана Перевозчикова. Продолжение следует.